«Я подумала», — объяснила Джоанна, — «что, может быть, вы меня не заметили?» Оуэн Гриффитс покраснел еще гуще. Его охватило смущение. «Я... извините, я сосредоточился. Нет-нет, конечно». Джоанна безжалостно продолжила. «В конце концов, я тоже здесь, собственной персоной». «Ну, ты просто несносна!» — рассерженно шепнул я ей. И сказал, обращаясь к Гриффитсу. «Мы с сестрой, Гриффитс, хотели бы знать, нельзя ли Меган перебраться к нам на пару дней. Как вы думаете? Мне не хотелось бы бесцеремонно вмешиваться в чужие дела. Но все это чересчур мрачно для бедного ребенка. Вы не знаете, как отнесется к этому Симингтон?» Гриффитс минуту или две обдумывал сказанное. «Полагаю, это было бы превосходно», — произнес он наконец. «Она странная, нервная девочка, и для нее было бы неплохо сменить обстановку. Мисс Холланд прекрасно знает свое дело, у нее есть голова на плечах. Но сейчас ей хватит забот с двумя детьми и с самим Симингтоном. Он совершенно разбит, сбит с толку». «Это было...» — я колебался. «Самоубийство?» Гриффитс кивнул. «О, да. Никаких сомнений. Она написала: „Я не смогу“ на клочке бумаги. То письмо, должно быть, пришло вчера с дневной почтой. Конверт валялся на полу возле ее стула, а само письмо было смято в комок и брошено в камин». «Что?» — я замолчал, ужаснувшись собственной бестактности. «Извините», — сказал я. Гриффитс печально улыбнулся. «Не стесняйтесь спрашивать. То письмо прочтут вслух на дознании. Оно не вызывает ничего, кроме сожалений. Оно такое же, как все прочие, и составлено в таких же отвратительных выражениях. Оно в основном о том, что второй мальчик, Колин, не сын Симингтона». «Вы думаете, это правда?» — воскликнул я недоверчиво. Гриффитс пожал плечами. «Не имею никаких оснований для выводов. Все то время, что я их знал, Симингтоны были безмятежной, счастливой парой, преданными друг другу и своим детям. Верно лишь то, что мальчик действительно не похож на родителей. У него яркие рыжие волосы, например. Но ведь дети часто бывают похожи на дедушку или бабушку. Но как раз отсутствие сходства и могло породить это обвинение. Подлый внезапный удар наугад». «Но он попал в цель», — сказала Джоанна. «В конце концов, иначе-то она бы не стала убивать себя, не так ли?» Гриффитс сказал с сомнением в голосе. «Я не совсем в этом уверен. В последнее время у нее сдало здоровье. Она стала нервной, истеричной. Я лечил ее, старался привести в порядок. Думаю, возможно, потрясение от письма, составленного в подобных выражениях, могло привести ее в состояние паники, упадка духа, и она решилась покончить с жизнью. Она вполне могла подогреть в себе уверенность в том, что если она начнет все отрицать, муж ей ни за что не поверит. Стыд и возмущение могли захлестнуть ее с такой силой, что она потеряла контроль над собой. Самоубийство как результат больного воображения», — сказала Джоанна. «Совершенно верно. Я думаю, именно эту точку зрения я изложу на дознании». Мы с Джоанной вошли в дом. Входная дверь была открыта, и просто войти показалось нам проще, чем звонить, тем более что мы услышали голос Элси Холланд. Она говорила с мистером Симингтоном, который полулежал в кресле. Вид у него был совершенно ошеломленный. «Нет, в самом деле, мистер Симингтон, вы должны проглотить хоть что-то. Вы же ничего не ели утром, не ели вчера вечером. И из-за этого всего вы сами заболеете, а вам нужны силы. Доктор тоже так говорил перед уходом»,